уже собравшую толпу зевак и грозившую разразиться потасовкой, погасил внезапно появившийся Федорок Селютан. Он ехал в санях по сенной, стоял в валенках на головашках, держался за вожжи и орал на всю улицу. «В островах охотник целый день гуляет, если неудача сам себя ругает!» Увидев скандальную заваруху возле Андрея Ивановича, он спрыгнул с головашек, растолкал толпу зевак и попер на Жадова. «Ваньк, ты на кого лезешь? На Андрея Ивановича? На охотника, на друга моего? Да я тебя съем и в окно выброшу!» А был Федорок, хоть невысок, но в два обхвата и грудь имел каменную. На лепилиной кузнице на спор ставили на грудь Федорку, на ковальню и 10 подков выковывали. «Он, гад, про меня слухи распускает!» — вырывался из цепких объятий Федорка Жадов. «Он треплется, будто я кобылу его угнал!» «Конь, кобыла! Команда была, значит, садись! Пошли!» «Садись ко мне в сани!» — теснил Федорок Жадова. «Поедем горшки давить!» Так и увел. Не то уговором, не то силой. Но обхватил Жадова за пояс, затолкал в сани, сам прыгнул на головашки и заорал на всю улицу. «На островах охотник целый день гуляет!» На Федорке была длинная, из полосатого тика рубаха, похожая на тюремный халат. Неделю назад он на спор въехал верхом на лошади в магазин сельпо, поднялся по бетонной лестнице на высокое крыльцо, потом проехал в дверь, чуть не ободрав голову и спину, и остановился прямо у прилавка. На этом прилавке ему отрезали тику на рубаху, что он выспросил. «А носить будешь?» «Буду. Пусть привыкают к тюремному цвету. Все там будем», — смеялся Федорок. И надел-таки тиковую рубаху и поехал горшки давить. Горшочники не обижались на него. Платил он аккуратно. А с Жадовым Андрей Иванович встретился второй раз вечером в трактире. В общественный трактир, высокий двухэтажный дом посреди площади, собирались под вечер все свои и приезжие конники, владельцы рысаков, объездчики и просто игроки и пьяницы. Андрей Иванович любил накануне бегов посидеть в трактире, послушать шумных толкачей, завязывающих в застольных компаниях отчаянные споры, которые заканчивались то азартными ставками на того или другого рысака, то всеобщей потасовкой. Толкачей, которые по горластии да по забористии подговаривали потихоньку, подпаивали, а то и нанимали за тайную ставку участники бегов. Андрей Иванович не больно поддавался азарту толкачей. Он сам понимал толк в рысаках. Играл по малой и ставки делал перед самым запуском рысаков. Когда он поднялся по винтовой чугунной лестнице на второй этаж, там уже стоял дым коромыслом. Просторный зал с высоким потолком, с фигурным карнизом, с лепным кружалом над многосвечной пирамидальной люстрой потонул и растворился в табачном дыму. Официанты в белых куртках, задранными над головой подносами, выныривали, как из водяного царства, и снова растворялись. Редко висевшие на стенах лампы выхватывали вокруг себя небольшой клок мутного пространства, и в этом таинственном полусвете сидевшие за столами казались заговорщиками с мрачными лицами. Пытались зажечь люстру, свечи гасли, открывали все окна, никакого движения.